Тебе удалось заполучить роскошный экземпляр для твоей коллекции нацистских типов», — говорит он, ухмыляясь. «По крайней мере, одно достоинство есть у твоего наступающего тысячелетнего рейха. Вот такие вот молодцы разгуливают на свободе, да вдобавок дают тебе возможность заработать 8 марок. Еще 5 лет назад этого Оскара Лаутензака засадили бы за обман и скоморошество. А ныне он неприкосновенен и может вытворять что угодно». КТ жаждала рассказать брату о незнакомце. Все свои дела она обсуждала с Паулем. Они вместе выросли, привыкли с детства делиться всем, горем и радостью, важным и ничтожным. Они утешали друг друга, когда мать в своем втором замужестве становилась все более робкой и печальной. После ее смерти, когда с папашей Зеверином уже никакого сладу не было, Пауль делал все возможное, чтобы поддержать маленькую КТ. Она тоже переживала вместе с ним его успехи и неудачи. Плохо жилось Паулю у отчима. Чтобы как-нибудь убрать пасынка из Берлина, тот хотел заставить его поступить в юридическую контору дяди Пауля, Бернгарда Крамера, в Лигнице. Однако Пауль отбивался от этого руками и ногами. Он писатель, а не юрист. Они расстались со скандалом. Сколько-нибудь обеспеченному существованию в Лигнице, Пауль предпочел жизнь в Берлине на гроши, оставшиеся ему в наследство, и на случайные гонорары за свой писательский труд. Да, через многое прошли они вместе, КТ и Пауль. Теперь, когда им удалось добиться своего, и они поселились вдвоем, брат и сестра еще больше сблизились. Поссорившись со своей Марианной, Пауль все выкладывает КТ. А когда КТ сообщает ему, что ей удалось заработать несколько марок, он прямо сияет. КТ только тогда может разобраться в незначительных событиях своей жизни, когда расскажет о них Паулю. Тем более ее огорчает, что Пауль отнесся с таким пренебрежительным равнодушием к ее встрече с Лаутензаком. Просто беда. Едва только дело коснется политики, они перестают понимать друг друга. Сейчас его нетерпимость испортила КТ всю радость по случаю появления нового клиента. Тем временем Пауль ест и продолжает весело болтать. Он не замечает, что испортил сестре настроение. «В конце концов, ты ведь не отвечаешь за все, что тебе диктуют?» Примирительно заканчивает он свои рассуждения об Оскаре Лаутензаке. Она молчит. Он продолжает есть. Наконец, Пауль замечает ее недовольство. «Я чем-нибудь провинился?» спрашивает он почти испуганно. «Уронил кусок рыбы на костюм?» «Зачем ты притворяешься?» мрачно отвечает КТ. И ее прекрасное лицо отражает каждое движение души. «Всех ты осуждаешь. Каждого, кто способен чем-нибудь воодушевляться, ты считаешь дураком. Ты просто не хочешь допустить, что человек может воздействовать на других не только логикой и рассудком, но и каким-нибудь иным путем. Ты во всем видишь только плохую сторону». Разве Пауль не решил избегать опасных тем? «Хорошо», — говорит он. «Если это тебе доставляет удовольствие, я буду относиться положительно и к оборотной стороне. И займусь рыбой». Неторопливо размяв несколько картофелин в оставшемся масле, он добавляет. «Я понимаю, КТ, что тебе многое не по сердцу, и ты ищешь какого-нибудь выхода. Я хоть могу излить на бумаге свои чувства. От этого мало что в жизни изменится, но все-таки какое-то утешение это дает. Ну а теперь перейдем к картошке». И он опять склонился над тарелкой. Несмотря на его насмешливый тон, КТ все же поняла, что эти слова своего рода извинения, ласковая и неловкая попытка утешить ее. Выругав Оскара Лаутензака, Пауль не думал обидеть ее. Вероятно, многое из того, что он говорил, правда. Но она не желает знать об этом. Сколько ценного губишь излишней любознательностью. Позднее, когда КТ переменила тарелки, Пауль сообщил, что, вероятно, Бреславльская радиостанция передаст его очерк о психологии масс. «Целый ряд газет», — продолжал он, — «перепечатают его. Вскоре должен прийти и гонорар за английское издание моей статьи «Фашизм и язык». Поэтому денежные дела в этом месяце будут обстоять недурно. Да еще этот твой новый клиент...» И он улыбнулся. Когда он улыбается, по его худому лицу, подобно отблеску, проходит что-то задорное, умное и добродушное. КТ ничего не имеет против того, чтобы он подразнил ее. Она подает слоеный пирог с яблоками и взбитыми сливками. «Если у нас будут деньги, ты непременно должен сшить себе новый костюм. Коричневый уже никуда не годится. Воротник протерся, на брюках бахрома, локти блестят, прям хоть смотрись в них. Я еще удивляюсь, как эта Марианна показывается с тобой в обществе». «Ее больше соблазняют мои внутренние красоты», — отозвался Пауль с полным ртом. «Но если будут деньги», — продолжал он оживленно, — «сначала следовало бы тебе что-нибудь сшить». «Глупости», — ответила КТ, — «у меня есть все необходимое. А твой коричневый костюм просто неприличен. Завтра же мы пойдем к Краузе», — решительно заявила она. «Ничего подобного», — возразил Пауль. «Если писатель Пауль Крамер решится сменить свою оболочку, то он пойдет не к портному Краузе. Его новый костюм должен быть классическим произведением». «Хорошо», — сказала КТ, — «пойдем к Вайцу. Чешские классики не хуже других, но шить у Вайца я не могу себе позволить. Так как идти к Вайцу я не могу, а к Краузе не хочу, публике придется довольствоваться пока моим коричневым, зеркальным». «И потом, какого же цвета сделать новый?» «Конечно, серого», — сказала КТ. «Серого?» — задумчиво повторил Пауль. «А как ты относишься к зеленому?» «Ради бога, не надо!» — возмутилась КТ. «Почему это ради бога?» — решился Пауль встать на защиту выдвинутого им цвета. «Зеленый Генрих тоже всегда ходил в зеленом. А книга все-таки получилась хорошая. Давай условимся, КТ. Как только мы получим большую сумму, сейчас же сделаем и тебе костюм, и мне. У Вайца. Пусть будет серый в честь тебя. Щучьего цвета. Щучий цвет. Это звучит неплохо и вызывает приятные ассоциации. Решено?» — спросил он. «Щучий костюм должен быть таким, чтобы я затмил в нем этого Лаутензака вместе со всей его магией». Через 3 дня новый клиент опять появился в бюро машинописи КТ Зеверин. «Я рада, что вы опять пришли, господин Лаутензак», — сказала она, просияв. Он спокойно уселся, точно старый знакомый, и начал диктовать переработанный текст статьи, продиктованный в прошлый раз. Но если Пауль с особой любовью оттачивал в своих статьях каждую фразу и не допускал ни одной, которая в точности не соответствовала бы его мысли, то Оскару Лаутензаку никак не удавалось находить точные и нужные слова. Наоборот, чем дольше он бился над предложениями, тем туманнее они становились. Вдруг посредине фразы он сердито прерывал себя и оставлял все, как было. Расхаживая по тесной комнате, он заполнял ее громкими словами. Говорил о второй статье, которую скоро намерен продиктовать. Объяснял подробно, что его способность — это не только великий дар, но и тяжелое бремя. КТ чувствовала, что он говорит в сущности не с ней, а с самим собой. Видимо, ему необходимо присутствие другого человека, чтобы его мысли облекались в слова. «Новую статью он продиктует дня через 2-3», — заявил Оскар, собираясь уходить. Затем уже в дверях спросил, работает ли она вне дома. Дело в том, что в собственной квартире, среди привычной обстановки, человеку его склада работать легче. Она почувствовала глубокую радость и легкий страх. КТ влекло к этому человеку, приглашавшему ее к себе. Но словно издалека предостерегающе звучали презрительные слова, сказанные о нем братом. Точно почуяв ее колебания, Оскар Лаутензак продолжал. «Видите ли, фрейлейн, у меня есть постоянный секретарь, но то, что рождается из самой глубины моего существа, мне бы не хотелось диктовать ему. Над таким материалом мне хочется работать с человеком, с которым у меня есть контакт». «Когда мне прийти?» — спросила она. «Завтра», — ответил бы он охотнее всего. Но он сделал над собой усилие и назначил прийти через 3 дня. В течение этих 3 дней он был еще раздражительнее, чем обычно. Алоис выполнил свое намерение. Уехал в Мюнхен. И рядом не было никого, на ком Оскар мог бы срывать свою досаду, вызванную нетерпеливым ожиданием. Стремясь отвлечься, он посетил ювелира Позенера на Унтерден-Линден и просил еще раз показать ему кольцо с бриллиантом. Выбрасывать такие деньги на кольцо нелепо. Но он окончательно решился. Купил кольцо в рассрочку с очень большой ежемесячной выплатой. Дома в библиотеке он торжественно снял кольцо с печаткой, подаренной ему фрау фон Третнов, и надел то, за которое отдал собственные деньги. Иной раз он и сам находил, что рука у него слишком большая, топорная. И тогда перед его внутренним взором, как мучительное воспоминание, возникала та же рука, изваянная Тиршенройдшей. Но новое кольцо очень шло к его руке. Оно было массивное, добротное и настоящее. Но даже радость, которую ему доставила покупка, ненадолго отвлекла его от мыслей о Кэте Зеверин. У него возникло яростное желание овладеть этой женщиной, этой машинисткой Кэте. Она должна принадлежать ему, душой и телом. Он должен поймать ее в свои сети. Разве его дар — это не один из видов великого искусства, которым обладают ловцы человеков? Оскар хочет доказать самому себе, что его искусство ловить человеков не пострадало от всех трюков и обманов, которые его вынуждают применять, чтобы воздействовать на людей. Но почему ему нужна именно Кэте? Обыкновенная берлинская девушка, каких в этом городе тысячи. Хорошо, пусть ее лоб упрямее, чем у остальных, глаза живее, но ведь он избалован. Он может иметь сколько угодно самых обаятельных женщин, титулованных, прославленных. Что с ним? Ему 43 года, а его мысли неотступно заняты этой девушкой, словно он гимназист. Прежде всего его пленяет изгиб ее шеи под узлом волос, нежная и все же сильная линия затылка. Диктуя, он ходил взад и вперед у нее за спиной и едва удерживался, чтобы не погладить эту нежную, чуть покрытую пушком шею. Сейчас, когда он об этом думает, ему хочется схватить рукой ее пленительный затылок, крепко стиснуть его. Наконец, настал третий день. Она явилась. Экзотический слуга Али провел ее через роскошную приемную в просторную строгую библиотеку. Там ее ждал Оскар в своей лиловой домашней куртке. Однако обстановка квартиры как будто не произвела на нее впечатления. Скромно, почти бедно одетая, она прошла через все это великолепие, словно не было в нем ничего необычного. Деловито поставила машинку, уселась за огромный письменный стол, приготовилась писать. Недовольный и ею, и самим собой, начинает он диктовать. На этот раз он яростно набрасывается на рационалистов, на этих пошляков. Тема его волнует. Он представляет себе Гравличика, горячится, увлекается. Но сегодня его азарт на КТ не действует. Все это просто брань, неуклюжее громыхание. Даже сравнить нельзя с тем, как элегантно, легко и уверенно справляется Пауль с подобными задачами. Она уже не понимает себя. Почему ее так влекло к этому Лаутензаку во время его посещений? И вдруг ей становится ясно, что имел в виду Пауль, когда с таким уничтожающим презрением отозвался о нем. Да, все это одно комедианство. Он сам, его квартира, его работа. Конечно, она и виду не подает, что разочарована. Внимательно слушает, добросовестно стенографирует слова Оскара. Он же, несмотря на все ее усилия скрыть свое разочарование, сразу почувствовал, что волшебство кончилось. Он и сам разочарован. Разве перед ним та самая женщина, которую он эти три дня так горячо желал? Он тоже себя не понимает. Все-таки его сердит ее равнодушие. Он прерывает диктовку. «Вы сегодня не верите в меня», — заявляет он с досадой. «Я не могу работать с человеком, который в меня не верит. Через вас на меня действует враждебное начало». КТ не возражает. Пока он говорит, она смотрит перед собой с вежливым и безучастным видом. Ведь она всего-навсего машинистка и работает для клиента. И вдруг, неизвестно почему, его охватывает безрассудное и неодолимое желание взять эту девушку, обладать ею целиком, безраздельно, душой ее и телом. Желание это безмерно, он перед ним совершенно бессилен. Он ходит по комнате, говорит, говорит, обращаясь совсем не к ней, но его голос становится бархатным, слова настойчивыми, вкрадчивыми. «Как это грустно!» — жалуется он, — «что вы от меня замыкаетесь. Так редко удается встретить человека, от которого исходит вибрация, ток жизни. Задача моя нелегка. Современный мир не желает признавать, что на свете существует что-либо, кроме грубой пошлой материальности. Тот, кто считает своей миссией пробудить веру в духовное начало, в идею, которая не воспринимается непосредственно нашими органами чувств, тот не имеет права отступать даже перед грубыми способами воздействия. Он должен о каждом своем успехе возвещать громогласно». Рассудок КТ противится этим доводам, но ею опять медленно овладевает то сладостное, хмельное оцепенение, которое она испытывала в первый раз, когда работала с ним. Она была к Оскару несправедлива. Она дала Паулю восстановить себя против Оскара. И слишком кричащее кольцо на пальце, и безвкусная роскошь вокруг — это не его подлинная сущность, а внешние средства, которыми он должен пользоваться против воли. Она и сама могла бы это понять. Оскар чувствует, что нашел верный тон, что между ними опять возникла прежняя внутренняя связь, и это воодушевляет, окрыляет его. Вдруг, о счастье, он слышит легкий внутренний шелест, будто рвется тонкий шелк. Он видит. И КТ с таинственным волнением, привлеченная к нему какой-то мощной силой, становится свидетельницей того, как лицо Оскара Лаутензака словно пустеет. Челюсть отвисает, придавая ему чуть глуповатый вид. Его взор проникает в ее глаза. Взор какой-то невидящий и вместе с тем безмерно глубокий. Он проникает насквозь, проходит через кожу, плоть и кровь. Против воли, все же осчастливленная, она покорно и блаженно выдает ему то, что скрыто за ее высоким лбом. Тягучим, прерывающимся голосом он возвещает. «А теперь я вижу и того, кто вас восстановил против меня». Он действительно описывает Пауля, недоброжелательно, с ненавистью, но это бесспорно Пауль, неверующий, враг, который ничего не смыслит в видении, в том, что важнее всего. Она слушает его, бледнеет. Да, он облекает в слова, называет своим именем то, что ей в Пауле всегда было чуждо. Остатки здравого смысла подсказывают ей, что этот человек мог на стороне собрать сведения о ее сводном брате. Однако сомнения исчезают, еще не став мыслями. На ее лице ясно отражается растерянность, страх перед неведомым, восхищение. «Я прав? Я прав?» — настаивает он, и вдруг страстно требует. «Вы должны порвать с этим человеком! Вы не должны больше дышать одним воздухом с ним!» Приняв душ, доктор Фриц Кадерейт лежит в купальном халате на диване и блаженно курит. Еще несколько минут можно не двигаться. Он вполне успеет переодеться к ужину. Кадерейты ждут гостей, господина Гитлера и других видных деятелей нацистской партии. Да, Кадерейт заключил с нацистами своего рода соглашение. Он решил сделать ставку на эту партию. Он поддерживает ее материально. Некоторые руководители стали пайщиками его предприятий. Большинство этих предприятий он решил переключить на военное производство. Конечно, это рискованно. Если партия не скоро придет к власти, если Германия, вопреки всем международным соглашениям, не начнет в ближайшем будущем вооружаться, то это переключение, конечно, повлечет за собой большие убытки. Но, как всегда, ставка сделана. Его привлекают не блестящие деловые перспективы. Он очень богат, и ради них совершенно незачем идти на такой огромный риск. Но именно риск и привлекает его. Вот она, крупная игра, которую он так любит. Вся эта пресловутая нацистская политика, не имеет отношения к разуму и его расчетам. Это просто романтика гангстерства, ставка на слепую удачу.